Глава первая. Во тьму. Одно за другим, одно цепляло за другое. События, как взбесившаяся лошадь, несли меня через снега и версты к этому затерянному в Кудряшовском бару хутору. Все началось... Да нет, вовсе не в тот момент, когда на подворье теперь же... первогильдейского колыванского купца Кирюхи Кривцова, того самого, что единолично выстроил церковь в родном заштатном городке, ворвался на взмыленном коне посыльный. — Беда, ваше благородие! — прохрипел он, утирая иней жидкой еще не по возрасту бороды. — Кокоринский караван злые дни постреляли! И мирный ужин, богатый, хоть и не скромный, Великий пост на дворе застолье взорвалось суетой и приготовлениями. Прицелы, оружие и хищно поблескивали в нервном свете керосиновых ламп тупые свинцовые головки патронов. — Не, что ты сам в погоню, Герман Густавович! — удивился Кирилл Климович. — Подитка себе с тебя управится. — Коли зверя с Божьей помощью скрадывает, так и... двуногих охальников сумеют, а тебе, твое благородие, не по чину будет. Чин? Откуда у меня чин, купчина? Это раньше, до того, как Александр II изволил удовлетворить мое прошение об отставке, я был действительным статским советником, а еще раньше так и вовсе томским гражданским губернатором. Вот тогда, да, чин, а теперь весь мой чин. Беглый? Вот... Вот момент, с которого началась эта долгая дорога через буреломы и сугробы. День, когда я стал беглым преступником. 6 января 1866 года. День Святого Богоявления и Крещения Господня. Утром в Томск пришла почта. И пусть я больше и не томский наиглавнейший начальник, но корреспонденцию почтальон продолжал приносить в мой дом в числе первых, даже в праздники, так что я уже за завтраком имел возможность посмотреть десяток адресов на конвертах. Отец в Голландии. Оставил Морица в Приальпийском Бадене на минеральных водах, а сам с горстью изумрудов в кармане отправился в Амстердам. В столице империи он реализовать камни не рискнул. Мало ли, найдутся доброжелатели или просто чрезмерно любопытные, решившие поинтересоваться, откуда у доктора право драгоценности на десяток миллионов серебром. У старого генерала было, конечно, послание, в котором я хвастался, как удачно вышло купить необработанные изумруды у глупых китайских торговцев, прибывших давеча в Томск. Но мы с ним отлично осознавали, что любой, даже самой поверхностной проверки, эта легенда не выдержит. Достаточно будет отправить жандарма спросить, правда ли действительный статский советник Лерхе купил у вас, уважаемый Ли Сяй, зеленые камни, чтобы обман раскрылся. Вот в Голландии никто вопроса вседовласому немцу задавать не станет. Мало ли откуда камни. Хранили их в сокровищнице древнего рода со времен Шарлеманя. Вам-то, сударь, что за дело? Так что там изумруды оценят, и огранят, и продать задорого помогут. Кроме того, Густав Васильевич намеревался встретиться в Голландии с группой европейских предпринимателей, проявивших интерес к приобретению лицензий на производство канцелярских принадлежностей. Выходит, скучать старому генералу там не придется. Несколько небольших, буквально в десяток строк сообщений от московских купцов в одном конверте с векселями и отдельное письмо от Кокорина, сообщавшего, что миллион ассигнациями, как я и просил, караваном отправлен в столицу теперь же не моей губернии. Это фон Дервис настоял, чтобы часть оплаты его услуг была произведена на месте и наличными. Опасался, что нечем будет рассчитываться с рабочими. Вестям о том, что Томск уже перенасыщен денежной массой, известный строитель железных дорог не поверил. Денег много не бывает. какое-то пустое и невнятное письмо от великой княгини. Еще одно, 101-е, китайское уведомление об ее ко мне расположении. Несколько никчемных придворных сплетен и сетование на зятя, герцога Мекленбург-Стрелицкого, позабывшего о супружеском долге, как можно чаще возить молодую красавицу-жену в свет, а не то, о чем я грешным делом сначала подумал, и уж чуть ли на месяц попадавшего на стрельбище возле Ораньенбаума. А к чему мне это? На что она намекала? Я так и не понял. Несколько писем отчетов от управляющих нашим, так сказать, семейным предприятием. Сколько чего произведено, упаковано и отгружено заказчиком. Сколько новых рабочих принято, сколько за пьянство наказано. Скучно. О том, что на мой счет в Государственном банке поступило еще почти 300 тысяч, я и так уже знал. Боюсь, что именно это прибавление не позволило моему Ядрёшкин корень учетно-вексельному рейтингу упасть слишком уж серьезно, после того, как весть об увольнении облетела губернию. Герочкина фамилия осталась в десятке лучших, слава богу. А еще в невзрачном, казенном, самом дешевом из возможных конверте я получил сухое уведомление из личной его императорского величества канцелярии о том, что мое прошение об отставке удовлетворено. И ввиду моих заслуг перед Отечеством, а также его исполнение воли государя, как кавалеру нескольких орденов, действительному статскому советнику в отставке Герману Густавовичу Лерхе, жалуется пенсионное обеспечение в размере 200 рублей в год. Предлагалось явиться в Санкт-Петербургское городское казначейство для оформления необходимых бумаг. Твари! Твари, твари, я уж не говорю о размере этой их подачки. Но они хотя бы могут себе представить, сколько стоит путешествие из Сибири в столицу. Ярочка рычала и плакала одновременно. Его немчурскую душу терзала даже мысль о том, чтобы отказаться от денег, а гордость не позволяла даже притрагиваться к этим крошкам с барского стола. Потом, когда внутричерепной партизан немного успокоился и вновь стал способен мыслить здраво, мы посовещались, и я решил отписать этот нищенский медион в пользу какого-нибудь благотворительного общества. И я даже сел уже писать поручение столичному семейному стряпчему, но вдруг задумался. Да так и замер с рукой, занесенной на чистом листе бумаги. Странно все. Странно и неправильно. Неожиданную отставку еще как-то можно списать на козни недоброжелателей при дворе. Да взять хотя бы того же графа Панина. Вот ж кто точно не станет печалиться об отлучении непокорного губернатора от власти. Но ведь тут же последовало распоряжение незамедлительно прибыть в Петербург. Это-то зачем? Теперь вот этот образец высокой бюрократии и снова какое-то детское обоснование необходимости моего отбытия в город на Неве. Засада? Какая-то каверзная ловушка, которую мне там приготовили? Ну уж кому, как не мне, знать, что ничто в этом мире не происходит просто так? Что везде, в каждом дуновении ветерка, в каждом слове, сказанном или написанном, в каждом движении каждого живого существа на земле Дух Божий его промысел? Выходит, это высокий начальник требует, чтобы я, бросив все дела, отправился в путешествие на Запад. С другой стороны, я всем сердцем, всей душой противлюсь этому, знаю, чувствую, всей кожей ощущаю, что нельзя мне ехать, что мое место здесь, что огроменный триллионно-тонный долг придавливает меня к этой земле, к этому холодному и неприветливому краю. И чему ж я должен был доверять? Подталкиванием судьбы или сердцу? И тут меня пронзила мысль, а не оставил ли он меня? Не бросил ли вне своего внимания? А не разочаровал ли я его чем-либо? Быть может, он требовал от меня чего-то совершенно иного, Не развитие, преданное и проданное мною в том ином мире земли, а, ну, не знаю, каких-то подвигов во имя его. Не железные дороги и заселение пустынных территорий, а храмов. Или... Я резко вспотел. И сразу одновременно с этим озяб. Или... Все дело в Карине Бутковской и ее нерожденном еще ребенке. Ведь почувствовал же я легкий привкус лжи в ее уверениях, будто я никакого отношения к этому не имею. «Апанас!» Голос предатель так истерически взвизгнуть. Нужно еще постараться. «Закладывай! Сейчас же!» Знал, куда нужно ехать. Где, скорее всего, придет понимание происходящего со мной и вокруг меня. Конечно же, на могилу святого старца. Голосили колокола, отмаливал 300-пудовый торжественный в колокольне Богородица Алексеевского монастыря. Звон и гул волнами, покорно рваному, часто меняющемуся направлению ветру, бродили над городом. К месту упокоения таинственного старика вела хорошо натоптанная тропинка. Совсем не тот проспект, что получился в сугробах, когда большая часть христианского народу отправилась к проруби, но и забытой могила не выглядела. Ленты выцвели на солнце, поистрепались в ветрах и грозах, когда-то могучие еловые венки высохли, хвоя за два прошедших года успела посыпаться. Издалека все это еще выглядело нарядным, а вблизи создавало совершенно удручающее впечатление. И замерзшая, обледенелая веточка с цветками какого-то комнатного растения только усиливала эффект. «Вот так-то вот, старик!» — поворочив прежде головой, убедившись, что ни одна живая душа не может услышать, — выговорил я. «Вот так у нас с тобой. Пока при власти были, пока силой владели, и лапки ловок для нас с тобой не жалели. С оркестром встречали, слова льстила и говорили. Теперь вот геранью какой-то пытаются отделаться. Не знаю, почему именно эти речи завел. Так-то у меня не все еще плохо было. Ну, лишили должности, ну, на письма перестали отвечать. Так ведь и обвинить-то в том некого. Сам виноват. Теперь-то вот начал понимать. Не стоило искушать судьбу лишний раз. Мог бы отсрочить дела немного. Съездить на свадьбу, книг сесть с Дагмарой, глядишь, и не ломал бы теперь голову, что за черные силы нас злобно гнетут. Знал бы со всей определенностью, что именно уготовили мне во дворцах, вызывая в столицу. Не мог я иначе, Кузьмич. То ли особо колючий ветерок пробрался под одежду, то ли что-то потустороннее коснулось. Только я вдруг вздрогнул всем телом, вот плечами пожал. Понимаешь, ты жизнь прожил, ты поймешь. Понял, как-то нельзя мне отсюда уезжать. Соблазна, что ли, забоялся? Вдруг предложили бы мне местечко теплое возле самой кормушки. Сам знаешь, себя ведь легче всего уговорить. Попервой убедил бы, что из Петербурга больше для Сибири сделать смогу. Потом мягкий мех воротника вдруг уколол подбородок. Пришлось снять перчатку и лезть расправлять волоски, вертеть головой. — А ныне? — продолжил и замолк. Не находились нужные слова. Чувствовал, что это очень важно. Именно здесь, сейчас, говорит, только такие, только нужные. Опора у меня пропала, словно на льду стою. Туда и сюда шагнуть. Опасаюсь, а ну как поскользнусь. Дел полно, работы непочатый край. А вот руки опускаются. Вдруг не той дорогой пошел? Или грех какой-нибудь на мне? Нет, Герочка, не родня он мне. Обращаюсь так к почившему старцу от того, что мы с ним теперь как бы не от мира сего. Оба померли по одному разу. Однополчанин вроде как Ядрёшкин корень. Тебе, малыш, этого не понять. Есть, правда, одно отличие. Это-то Фёдор Свет Кузьмич. Уж точно в то беспросветное место, где миллион лет томилась моя душа, не попал. Я просто в этом уверен. Не ведаю, кем на самом деле был этот старец, царем, не сумевшим найти в себе силы и дальше тянуть неподъемный груз грехов, или другим каким-нибудь дурянин. Но ведь самое-то главное, смог же он вовремя одуматься, отринуть все неправедное и податься в странствие? Спорный, конечно, метод. Не наш. По мне, так и вовсе никчемный. В стиле небезызвестного графа Толстого все бросить, отречься, обрядиться в вериге и перестать противиться злу. Спасти себя, да остальных и дела нет. Много бы я наискуплял, если бы в монастырь поклоны иконам бить отправился. И не верю, что чего-то подобного ждет от меня Господь. Но не верю, и все тут. Иметь силы и возможности и ничего не сделать, оставаться непредвзятым наблюдателем, молиться и молить. — Ты там передай, кому следует, — Кузьмич, — хмыкнул я. — Фиг ему, а не монастырь. Пусть версту рельсового пути за отче наш принимает, а каждый лишний рубль в крестьянской семье — заминь. И с Кариной я разберусь. Не принцесса чай и не тайны мадридского двора. И так уж и сложно выяснить, кто, скорее всего, отец неродившегося еще человечка. Будут хоть сомнения, что я не брошу. Герман испугался. Он всегда так, чуть что начинает на немецком молиться. Можно подумать, Богу не все равно, на каком языке к нему обращаются. Вот Герочка мой отмолит, если что. Я-то, похоже, начинал злиться. То-то так щеки вспыхнули. А ежели чего-то особенного от меня желаешь, хоть бы знак подал, мне намека хватит, и вздрогну. Почувствовал, что кто-то стоит за плечом, а я и скрипа шагов по снегу не услышал. Револьвера прометчиво за поясом под пальто быстро не вытащишь. В шее словно десяток лишних костей образовался, мешающих легко повернуть голову. «Ваше превосходительство!» Негромко, едва-едва, чтобы слова было слышно за колокольным перезвонами и свистом ветра голосом Карбышева выговорил человек за плеча. «Дурные вести!» Выдохнул сквозь сжатые зубы и повернулся всем телом. «Я задумался, Миша, что-то ты сказал?» «Насилу вас искал, Герман Густавович. Слава Господу, Апанас подсказал. От Афанасьева...» Николай Андреевич посыльный приходил, послание принес. Я имел смелость прочесть. Беда, ваше превосходительство. Что Британская империя объявила войну, пошутил я. Но не было у меня предчувствия надвигающихся неприятностей, Ядрёшкин корень, и все тут, даже к вящему моему удивлению, как даже наоборот. Подъем душевно ощущался, что-то новое на пороге, какой-то там. Повороты, и, что самое главное, конец моим терзаниям и разочарованиям. Нет, с чего бы, — отшатнулся бывший жандармский поручик, — и в государевой семье все живы и здоровы, — на всякий случай уточнил я, убедился, что и тут без каких-либо изменений подвел итог. Ну, значит, что не беда, а легкая неприятность. Так что именно наш бравый штабс-капитан так торопился мне сообщить? «Николай Андреевич, сегодня дежурным штаб-офицером по отделению назначен», — гораздо более спокойно принялся рассказывать секретарь. «Он и депешу с телеграфа получил. Из Санкт-Петербурга. Подписано главноуправляющим вторым отделением графом Паниным. И с визой. К немедленному исполнению советника от Министерства юстиции главного управления статского советника Спасского. Велено вас, Герман Густавович, арестовать». Припроводить в омскую гауптвахту. Вот как удивился я. Известие и правда оказалось несколько неожиданным, и снова никаких обвинений не предъявлено. Точно так, ваше превосходительство, — клюнул головой Миша. Однако же нынче вовсе не Киприян Фаустипович в Томске надзором ведает, а господин... А господин майор и палец о палец не ударит, чтобы кого-то выручить, — кивнул я. Только вот непонятно, С чего Афанасьев-то вместо унтера с солдатами мне записку с предупреждением решил прислать? Думается мне, Герман Густавович, что их благородие весьма умный человек и хорошо осведомлен о ваших друзьях в столице. Штабс-капитан извещает так, что сразу после обеда пошлет вестового господину Катанскому с рапортом, в котором настоятельно порекомендует уточнить распоряжение вышестоящего начальства, прежде чем ссориться с такой фигурой. И еще есть у нас с Иринеем Михайловичем подозрение, что наш Николай Андреевич имеет регулярные сношения с Мезенцевым, — скривился я. — Ничуть этому не удивлюсь. Так же, как и тому, что майор наверняка уже каким-то образом стакнулся с кем-либо из окружения графа Панина, хотя, зная таланты нашего майора, может статься, что ничего подобного ему в голову не пришло. Карбышев понятливо хихикнул. — Ладно, это может оказаться даже забавным. Сейчас напишем несколько писем, а потом отправимся в Омск. А вы с Варежкой... ваше превосходительство, прошу прощения, но в списке лиц, подлежащих аресту, есть Ириней Михайлович. — Вот как? — Кто еще? — Фризель, Менделеев, конечно же, господин Потанин с Ядринцевым, Кузнецов, Колосов, Усов. О-о, это меняет дело. Пестянов просил известить вас, Герман Густавович, что он намерен подождать, пока вы не выручите всех в каком-либо одному ему известном месте. Это разумно. Видно, разошли эту рекомендацию и всем остальным из того списка. А сам я посмотрел в глаза ждущего моего приказа молодого человека и вдруг осознал, что больше не имею морального права ему приказывать. Он кинулся искать меня по городу. Это яснее ясного говорило, что служит уже не за положенное жалование или в надежде на скорую карьеру. Уж мне ли не знать, что настоящей верности не купишь ни за какие деньги? Миша, понимаешь, при последней встрече с госпожой Будковской разговор вышел несколько скомканным, а для меня очень важно знать со всей определенностью, какая только может быть возможна. Кто же... Да что же это со мной? Миша, есть подозрение, что малыш, рождение которого Карина Петровна ожидает, может быть, моим. Не мог бы ты... Конечно, Герман Густавович... Легко согласился Карбышев, натянув понимающую улыбку, и тут же вновь озабоченно нахмурил брови. — А вы, ваше превосходительство, в Омск? — Теперь уже нет, — покачал я головой. — А ну как кого-то Катанскому все-таки удастся арестовать? Один Господь знает, как обойдутся с моими людьми, если я окажусь в соседнем с ними каземате гауптвахты. На свободе ж руки у меня останутся не связанными, так что... «Смею ли я предложить вам убежище?» — заторопился секретарь. «Дело в том, что в нашей семье у нас есть хутор в верховьях Кайгура, а совсем рядом, в трех верстах, хуторок Бессоновых, где тоже вас с радостью примут». «Это в Мариинском округе или уже в Алтайском Кузнецком?» — заинтересовался я. «В Томском, ваше превосходительство!» — засмеялся Карбышев. «Почти на границе с Кузнецким». «Спасибо, Миша. Я этого не забуду, но пока мне лучше держаться где-нибудь поближе к почте. Чтобы выручить своих, мне придется вести обширную переписку. Прошу тебя переселиться в мой дом хотя бы на какое-то время». «Да, конечно. Отлично. Стану извещать тебя, куда переправлять письма». Поразительно, как много барахла накопило всего за 2 года жизни в Томске, 19 века. Мундиры целых 4 парадных. Полдюжины более простых, рабочих. Полсотни рубашек, наверное, не меньше сотни всевозможных шейных платков, какие-то сюртуки, смокинги и кафтаны, пальто и шубы, одних запана килограмма полтора. Откуда все это? Что-то, помнится, сам покупал или заказывал пошив. В Барнауле, Москве, Санкт-Петербурге. Какие-то вещи, похоже, не надевал ни разу. Смешно, право было смотреть, как Апанас с совершенно несчастным лицом пытается упихнуть все это никчемное богатство в старый, обитый потертой кожей дорожный ковр. по-моему, совершенно безнадежное занятие. Как, например, и мне выбрать, какие именно винтовки и заметно распухшие коллекции достойной чести сопровождать опального губернатора? Или что именно из сотен тысяч бумаг личного архива может пригодиться в борьбе за наши соратниками честные имена? Умом-то я понимал, что чай не 37-й год. Не станут жандармом, в отличие от чекистов, врываться в мою усадьбу, вспарывать подушки, ломать мебель в поисках тайников. Не растащат столовое серебро и не конфискуют оставшееся в моем арсенале оружие. Понимал, понимал. Но все наличные деньги, особенно важные или дорогие для сердца бумаги, забирал с собой. Архив велел тщательно упаковать в кожаные мешки, уже после замуровать дверь кирпичом. Откуда же это взялось? Не может же честь первооткрывателей метода принадлежать экипажам черных воронков, уж кому как не мне знать, что граната третье отделение умеет работать жестко и весьма оперативно. Получит соответствующее распоряжение, и ни у кого из них рука не дрогнет разобрать по камешку мой замечательный резной каменный теремок. И не смей, Герочка, сомневаться. Наслушался я в свое время воспоминаний о том, как действовали сотрудники НКВД при арестах врагов народа. И думаю, у них были отличные учителя. В общем, дом я покидал с чувством, что именно таким уютным, безопасным убежищем я его больше никогда не увижу.